Глава 35. Тюдор Лейн. Одна из тех улиц в Литл Килтоне, которые не давали Пиппи найти себя. Возвращение было неизбежно. Нынешний путь уготован ей судьбой. Впереди справа показался дом Хастингсов, где все и началось много лет назад. Именно здесь собрались в ту ночь пятеро подростков, в том числе Сэл Синг, Наоми Уорд и Макс Хастингс. У Сэла изначально было алиби, однако стараниями Эллиота Уорда его оговорили. Значит, здесь и надо положить всему конец. Пиппа оглянулась через плечо на друзей, что сидели в машине Джейми, припаркованной чуть дальше по улице. Ее собственный автомобиль стоял рядом. Нэт кивнула из темного салона, и Пиппа выдохнула. Взявшись за лямки рюкзака, она пересекла улицу и остановилась возле забора, окружавшего дом Хастингсов. Заглянула в сад сквозь ветви. Перед крыльцом, как и ожидалось, стояла только одна машина — Макса. Его родители нынче жили на вилле в Италии, избавлялись от стресса после Пиппиных выходок. Если Пиппа рассчитала правильно, Макс вернулся с пробежки около 8 вечера. Их регулярные встречи на протяжении последних месяцев были не так уж бесполезны. Макс должен находиться в доме один и не догадываться, что к нему пришли гости. Впрочем, Пиппа его предупреждала. Давно, много дней назад. «Насильник, я тебя достану». Камеры, установленные по обе стороны от входной двери, по косой смотрели вниз на садовую дорожку, ведущую к крыльцу. Может, и не работают вовсе, просто муляжи, но лучше считать их настоящими. Ничего страшного, у камер все равно есть слепая зона возле стены. Пиппа похлопала по карманам, проверяя, на месте ли скотч, а также одноразовый телефон, пакетик с порошком и пара латексных перчаток. Потом ухватилась за перекладину забора чуть выше пояса и закинула наверх ноги. Тихо спрыгнула по ту сторону в тень под дерево. Держась правого края живой изгороди, подошла к дому. К тому самому окну, которое разбила несколько месяцев назад. В комнате было темно. Там располагался кабинет, но за приоткрытой дверью в коридоре виднелся свет. Прижимаясь к стене, Пиппа бочком подобралась к ничего не подозревающей камере. Сунула руку в карман, взяла рулон скотча и нащупала краешек. Оторвала кусок. Вытянулась во весь рост, вставая на цыпочки, и просунула руку под камеру, держа ленту наготове. Прижала ее к линзе, полностью залепив объектив. Сверху, для пущей надежности, приклеила еще один кусочек скотча. Первая камера готова, теперь вторая. Однако подойти к ней сразу нельзя. Пиппа ушла тем же путем, вдоль дома и живой изгороди, перепрыгнула через забор под деревом. Прошла по тротуару с опущенной головой и поднятым капюшоном к другой стороне дома. Между двумя кустами в заборе обнаружилось отверстие. Пиппа пролезла в дыру и обошла дом. Бочком подкралась к крыльцу. Оторвала еще кусок скотча, привстала и заклеила объектив. Выдохнула. Отлично, камеры больше не работают. И понять, кто их отключил, невозможно. Пиппа обошла дом сбоку, осторожно приблизившись к светящемуся окну со стороны заднего фасада. Наклонилась в бок и заглянула. В комнате ярко горели желтые лампы на потолке. По стенам метались голубые всполохи. Пиппа нашла взглядом их источник — огромный телевизор, висящий на задней стене. Перед экраном сидел Макс Хастингс. Его растрёпанная светлая макушка виднелась над подголовником дивана. Держа в руках джойстик, он тыкал в одну и ту же кнопку, и пистолет на экране плевался пулями. Макс сидел, закинув ноги на дубовый кофейный столик, где стояла мерзкая синяя бутылка, которую он повсюду таскал с собой. Пиппа сделала два глубоких вдоха, прислонившись спиной к кирпичам и зажав между коленями сумку. Именно этого Рави и боялся. Пиппа могла случайно сорваться и потерять голову, поэтому он хотел быть рядом, чтобы помочь. Впрочем, Макс дома, и синяя бутылка у него под рукой. Если Пиппе удастся залезть в дом, больше ничего не требуется. Макс даже не узнает, что она была у него в гостях. Времени будет в обрез. В лучшем случае, пара минут. Джейми предложил отвлечь Макса. Сказал, что продержит его у дверей хоть целый час. Они вместе учились, поэтому Джейми придумает, чем его занять. Однако Нэт покачала головой и шагнула вперед. «Ты упрячешь его за решетку до конца дней?» — спросила она у Пиппы. «От 30 лет до пожизненного». «Тогда это мой последний шанс с ним попрощаться. Я его отвлеку», — сказала она, решительно стискивая зубы. Такое же выражение было на лице Пиппы, когда она полезла в карман, сжимая пальцами скользкие латексные перчатки. Потом она достала одноразовый телефон, в чью память был забит номер одноразового телефона, который она только что дала Джейми и Коннору. «Готово!» — медленно напечатала Пиппа, чувствуя, как пальцы неудобно скользят внутри перчаток. Прошло несколько секунд, вдалеке хлопнула дверца машины. К дому шла Нэт. Вот-вот она позвонит в дверь. С этого момента жизнь Пиппы будет зависеть от последующих полутора минут. Пронзительный писк дверного звонка показался диким грохотом. Пора.